Глава 5. Пов Кисимото Минами, Акабьянка-сан. «Это забавно», — говорит Айви, открывая очередную коробку спицы и вытаскивая кусочек побольше. Бьянка не поворачивает голову. Она видит Айви периферийным зрением, и ей этого достаточно. Она знает, что лентяйка сидит в одних трусах и чешет себе живот, положив ноги на стол, хотя на столе еда. Даже если это еда в коробках, все равно это еда. Босые ножки Айви рядом с коробками спицы, картонными упаковками с лапшой, открытыми одноразовыми упаковками из-под соуса, кетчупа и тартара, рядом со смятыми салфетками и открытой пачкой печенек в агасе в форме рыбок. Тут же лежит пневматическая копия револьвера «Кольт Питон», рассыпаны металлические шарики и газовые баллончики для зарядки. Вчера Айви стреляла по пустым пивным банкам. Растерзанные пивные банки сброшены на пол, окурки затушены в пепельнице. На столе посреди этого бардака лежат босые ножки Айви, ее совершенные ступни. Вот как у такой лентяки могут быть такие красивые ноги. Пальчики пухлые виноградинки, ноготочек к ноготку. На педикюр она денег не жалела. И, конечно же, запах. Если бы она была фуд-фетишистка, она бы уже с ума сошла, думает Бьянка. Хорошо, что у нее нет такого фетиша, и ей вовсе неохота сейчас облить ее пальчики сладким соусом и облизать. Вдохнуть аромат, ее запах. Это у нее просто гиперсексуализация идет на общем фоне, думает она. Просто эти дни месяца. Просто она слишком много думает об этом. А эта негодяйка еще ее и дразнит. Знает, что ей сейчас нелегко. Отшлепать бы ее сейчас. «Что именно тебя забавляет?» — сухо спрашивает Бьянка, пытаясь выкинуть из головы картинки пояснения о том, что надо сейчас сделать с этой негодяйкой и лентяйкой Айви, как именно ее надо связать и что надо использовать, чтобы она охрипла от крика. Она невольно сглатывает, во рту как-то неожиданно становится сухо. «Ситуация», – разводит руками в стороны Айви. «Мы как будто из фильмов 70-х про сухой закон в Чикаго. Сидим на конспиративной квартире напротив объекта, смотрим за ним в установленный бинокль с камерой, перекусываем пиццей и болтаем о том о сём, как два детектива. Курим, пьем алкоголь, едим пиццу и разговариваем о том и о сём. Как ты думаешь?» «Детективы на конспиративных квартирах для слежения тоже трахались друг с другом». «Никто ни с кем не трахался», – отрезает Бьянка. «У тебя все мысли только об этом, да?» «Нет, почему же?» – немало не смущается Айви, открывая жестяную баночку с кофейным напитком, делает глоток и морщится. «Со вкусом натта? Кто вообще покупает кофе со вкусом натта?» «Мак». Бурчит Бьянка, он такой любит. Извращенец, кофе и натта. Бррр. Айви отставляет банку в сторону и откидывается на спинку кресла. А тут неплохо, хотя цена, которую ты отдала за... Такое космическое. Ты могла бы купить мне машину. Я тут присмотрела спортивную, красненькую, с турбонаддувом и низкой посадкой. Врррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr вперед, со стола пневматическую копию «Кольт Питон», откидывает барабан и извлекает из него фальш-патроны. Со стороны такой револьвер жутко похож на настоящий, никаких отличий, даже масса такая же. Единственная разница, что на рукоятке выбита не «Кольтс Мануфактуринг Компани», а какая-то японская фирма, специализирующаяся на таких вот поделках. Айви вынимает патроны, прокручивает барабан, приставляет к голове и жмет на курок. Щелк! «Угу, тебе купи спорткар, так ты завтра убьешься на нем», – ворчит Бьянка. «Мне денег не жалко, мне тебя жалко, дурочка ты такая. Зачем тратить деньги на что-то мало того, что бесполезное, так еще и потенциально опасное? Ты же ездить не умеешь, всегда в аварии попадаешь». «Брехня!» – вскидывается Айви. «Нашла, что вспомнить. Всего 3 раза было». «А на рынке в Сибе?» «Мотороллер не считается». «Это я еще твой трюк с водным мотоциклом на Исигаке не вспоминаю», – говорит Бьянка. «Пришлось еще и за катер платить, в который ты врезалась. Как сама живота осталась? И как можно было в море катер найти? Это ж не шоссе, там не так много катеров». «Вот видишь?» – торжествующе задирает ноги вверх Айви и болтает ими в воздухе. «Я осталась жива, даже шрамов почти нет. А значит, мне можно купить спорткар, и я не убьюсь». «Никакого спорткара», – отвечает Бьянка. «Никакого спорткара, никаких наркотиков, никакой катаны или пулемета и никакой собаки в доме. Эй, это не просто собака, это доберман-пинчер, они такие клевые». «Тш-ш-ш», – говорит Бьянка, приникшая к биноклю. «Тишину». «А? Все молчу», – шепчет Айви за спиной, но Бьянка уже не слышит ее. Она прильнула к окулярам мощного бинокля, стоящего на треноге и направленного на дверь объекта. «Ага, объект вышел, выглядит отдохнувшим. Что он там творил ночью? У него и мама симпатичная, и сестра младшая, ничего. Да еще и подружка сестры дома ночевала. Уж не подчинил ли он своей злой воле всю свою семью, манипулируя моралью и этикой, давя на слабые точки, ломая психику субъектов, фактически проводя над ними эксперименты?» Бьянка сглотнула, снова ощущая, как пересохло у нее горло. «Таким он и должен быть. Простым и невинным на вид и чудовищем внутри. Никто не видит его настоящего, никто не может заглянуть в черную бездну его души. Никто не знает, на что он способен. Чудовище, монстр, грязный растлитель, марающий все вокруг своими руками и своим похотливым взглядом». Она снова сглотнула. «Да что это такое?» – думает она. «Неужели я хочу оказаться на месте его жертв, этих пустоголовых куколок, которых он ведет за собой? Он же просто школьник». Я надумала сама себе, это вечная ловушка самовнушения, первый круг воронки катастроф. Я придумала, что он мой Путин, что он тот самый единственный, кому я могу служить и кому я смогу подчиниться, но это не так. Он просто один мелкий школьник, просто мелкий извращенец. В нем нет силы и ярости, нет безумия, он стремится обладать. Он делает это трусливыми манипуляциями из-за спины, предоставляет людям выбор. В нем нет того, что делает его им. «Собираемся», — коротко бросает Бьянка через плечо. «Скажи Маку, чтобы завел машину». «Да он пока на автобус. Он стоит и ждет. За ним заедут. Быстро!» «Ай-ай, кэптен!» Айви срывается с места, как была в одних трусах. Но у Бьянки сейчас нет времени переживать за моральные травмы Мака. Нет времени кричать ей вслед «Прикройся!». Она занята. Ей надо следить за... Ага, вот и автомобиль. За рулем... Где-то она уже видела эту девицу. Так она и думала. Он манипулирует сознанием окружающих, заставляя их прислуживать ему. Она бы никогда не опустилась до такого. Никогда, даже если он прикажет ей встать на колени и... «Мак уже в гараже!» – выкрикивает Айви, и Бьянка на секунду поворачивается к ней. Айви торопливо натягивает футболку через голову и прыгает на одной ноге, пытаясь попасть ногой в штанину. «Поняла», – бросив последний взгляд на то, как он садится в зеленый автомобильчик, она снимает бинокль с треноги и устремляется вслед за Айви в гараж. «Это тот самый склад в доках», — сообщает Айви и выдувает изо рта пузырь жвачки. «Тот самый, где его мечница показала класс. Никогда не понимала эстетики самурайских дуэлей». «Мак, не глуши двигатель», — предупреждает Бьянка. «Она специалист по психологии, по манипуляции сознанием. Она знает многое о человеке и его тайных желаниях, но она никогда раньше никого не преследовала и не следила ни за кем. Тем не менее, все знают, что нельзя глушить мотор. Он не заведется в самую нужную минуту. Ты потеряешь цель из виду. Она быстро озирается по сторонам. Камера. Самая лучшая с функцией снятия звука со стекла, с направленными микрофонами, с самой продвинутой системой линз в объективе. Она берет камеру, Айви улыбается и поднимает свою реплику револьвера, так похожую на настоящий. Она хмурит брови, поднимает воротник куртки, пытаясь быть похожим на старого детектива из боевиков 70-х. Плохая Айви наносит ответный удар или Айви Магнум и городские войны. «Ну что, босс, время врезать плохим парням? Только ты и я и твой пудинг?» Нарочитым басом говорит она, и Бьянка только глаза закатывает. Времени объяснять, что никто никому врезать не будет, и что она просто хочет убедиться в том, что он ей не подходит. Да, манипулятор, да, моральный монстр, да, чудовище и растритель, но этого всего маловато. Просто школьник. Любой школьник может быть таким, дай ему дар любви и все это вот. Хорошо, она может признать, что он незауряден. Ну и что? Она тоже незаурядна. И намного более незаурядна, чем он. «Айви, не надо», — предупреждает она, — «не надо». «Да почему не надо-то?» — повышает голос Айви. «Ты чего? В кои-то веки встретила такого же, как ты, мозгоклюя, и вдруг на попятный? Да ты уже денег выкинула на ветер, дом напротив него сняла, оборудование купила, даже револьвер этот. Позволь уже себе, наконец, влюбиться, это нормально. Ну, влюбишься, потом поссоритесь и расстанетесь. Так все так живут, а ты все в себе копаешься, скоро совсем с ума сойдешь. Как там говорится, позволь себе интрижку, погуляй с парнем, тебе полезно. Скажи, Мак». «Вам будет полезно, босс», — гудит с переднего сиденья Мак. «Может, даже не с одним». «Никаких интрижек, он опасен, рыжик. И я это делаю только, чтобы доказать это», — говорит Бьянка. Она не произносит вслух то, что он недостаточно опасен, чтобы быть ее пудингом. Он слишком рационален и хладнокровен. Такие психопаты не привлекают ее. Она сама такая. Кроме того, ей не нужен парень. У нее есть она сама. У нее есть рыжик, и у нее есть своя карьера и знания человеческой природы. Ее не удивить случайным хайпом, раздутым на пустом месте. «Кроме того, кто бы говорил, Мак?» — добавляет она, вспомнив урок, который ей преподал Кента. «Ты сам женат уже третий раз, и твоя вторая жена, эта, которая Нами-сан, совершенно долбанутая сука». «Ого! Ты даже узнала имя жены Мака?» – удивляется Айви. «Значит, он все-таки имеет на тебя влияние». «Спасибо, босс, я тронут. Нами-сан и вправду стерва. Когда она уезжала, она забрала даже кубики льда из холодильника». Какой надо быть долбанутой стервой, чтобы забрать кубики льда из холодильника? Мак поворачивается с переднего сиденья. Но все равно я тронут, что вы знаете ее имя. Это она в рамках программы «Научись у своего врага и превзойди его в его же игре», поясняет Айви. Так что ты не обольщайся, ей по-прежнему на нас плевать. Зато память у нее фотографическая, компенсируя ее отставание в эмпатии. Она теперь не только имена твоих жен. «Сильвия, Нами, Киоко», – перечисляет Бьянка. «Но имена твоих детей. Китано, Ая и Рон». «Почему Рон?» «Киоко любит Гарри Поттера», – краснеет Мак. «Ну, была бы девочка, назвали бы Гермионой». «Она наверняка знает теперь, где ты учился, где женился и где ты любишь вкушать свой ужин в пятницу вечером. Но это не значит, что она реально интересуется тобой или кем-то еще», – пожимает плечами Айви. «Это так», – кивает Бьянка. «Так что ты тут иллюзий не испытывай, Мак. Мне все равно, что ты учился в Ричмонде, даже стипендию получил от государства, что обожаешь каждую пятницу сидеть в черном омаре, выпиваешь по 5 кружек местного темного пива и съедаешь несколько кальмаров под маринадом. Совершенно все равно. Ты мой работник и все». «А мне все равно приятно», — говорит маг. «Спасибо, что интересуешься моей жизнью, босс». «Вот так это и работает», — качает головой Бьянка. «Вы же все знаете, что ему на вас все равно, но он пару вопросов вам о вашей семье и работе задал, и все. Люди, вы слишком доверчивы. Хотя чего я удивляюсь? Вы слишком предсказуемы и простые в управлении, кроме него». «Чего-то долго они там», — добавляет маг, и они глядят на здание склада. Наступает недолгое молчание. «Так что, ждем, пока он вернется, или...» — тянет Айви, прокручивая свой револьвер вокруг пальца, как заправский ковбой. «Револьвер довольно тяжелый, и сделать его так нужна немалая практика. Научилась за ночь, бездельница». «Или», — кивает Бьянка, — «возьми камеру вперед». И она открывает дверцу автомобиля и выходит наружу. «Вон то здание», — говорит Айви, — «и вон, видишь, окно? Там они в прошлый раз эту девушку держали». «Откуда ты-то знаешь? Я на студии была, посмотрела версию без купюр. Тут подмазала, там денег сунула, здесь отсосала». «Что?» «Да шучу я, шучу. Ни у кого я не сосала, там моя знакомая работает. В самом деле, Минами, ты ж меня знаешь». «Именно потому, что я тебя знаю», – ворчит Бьянка. «Не пугай меня так». Они прокрадываются к окну в полуподвальное помещение и устанавливают камеру снаружи. Конечно, обычная камера ничего бы не засняла. Конечно, обычные микрофоны ничего бы не уловили, кроме звука тяжелого дыхания Айви. Но здесь особые микрофоны. Здесь функция снятия звука со стекла, уловители вибраций, погашения посторонних шумов – пусть они ничего и не видят, зато услышат, что там творится. Что там может твориться? Например, оргия. Да, ну или там переговоры с этими ребятами. Он умеет проводить переговоры. В этом ему не откажешь. Чего гадать? Она вставляет в ухо наушники, кивает Айви. Та включает камеру и переводит микрофоны в рабочее состояние. Что скрывает и чем занимается в свой выходной день Кента Кун, бывший участник шоу и манипулятивный сукин сын? О, вот она слышит, как они разговаривают о каком-то большом Та, о Марике и Нацуме, о ком-то еще, и разговор получается довольно серьезный. Она хмурится, такого она точно не ожидала. Школьник не смог бы вести себя так в критической ситуации, а ситуация, судя по всему, критическая. «Именно так», – звучит в ее ухе знакомый голос. Внезапно она слышит в голосе нотки веселого безумия, того самого, которого ей так не хватало. «Предлагаю сыграть в игру». «Ты с ума сошел», – шипит в микрофоне, и она недовольно мотает головой. Звук со стекла снимается плохо, шепот невнятен и едва различим. «Какие еще игры?» «А правила очень простые», — продолжает знакомый голос с нотками веселого безумия. «Кто первый умер, тот и проиграл». На секунду она замирает, закрыв глаза, и сотня мыслей проносится через ее мозг, словно табун лошадей, испуганный ударом молнии. «Он серьезно?» Но если он серьезно, если он и правда так думает, криминальная психология. Она тотчас вспоминает все, чему ее учили в университете. Она четко помнила каждое слово профессора Идзуми, специалиста по профайлингу. «Вы можете скрывать свои следы, вы можете надеть парик, вы можете сменить имя и фамилию, но вы не можете изменить паттерн своего поведения». Какой человек есть, так он себя и поведет. Именно так мы и ловим серийных убийц. Ведь обычно их ничто не связывает с жертвами, но... Образ поведения – это как отпечаток пальца, как подпись под документом. Какой вы? Аккуратный, педантичный, сухой и прагматичный? Или небрежный, артистичный, эмоциональный? По характеру убийства вы можете составить безошибочный психологический портрет человека, а по портрету можете узнать, в каких условиях он воспитывался, какие у него принципы, что он скрывает от общества, а что наоборот пытается показать. С этой информацией вы можете выстроить и его окружение, его работу, его семью и коллег. О чем говорит вот этот разрез? И профессор выводил на экран фотографии с места преступления. Кто-то на задних рядах начинал судорожно закрывать руками рот, сдерживая рвотные порывы, но она всегда смотрела очень внимательно. И профессор обводил взглядом аудиторию, находил ее и кивал ей. «Говори». Разрез аккуратный и ровный, лезвие не такое уж и острое, но рука убийцы не дрогнула. Человек, который сделал это, хладнокровен и имеет опыт, как разрезать плоть, то есть либо сельский мясник, либо доктор. Разрез сделан через щитовидку, одним сильным движением, значит, не врач. Врач бы сделал надрез выше или воткнул лезвие сбоку. Судя по разрезу, он произведен сзади, значит, он не гнушается внезапным нападением. Следовательно, атака была заранее продумана, а не совершена в состоянии аффекта. Фотография сделана слишком крупным планом, информации маловато, но пока можно сделать вывод, что человек, который его совершил, когда-то проживал в сельской местности и имеет опыт забоя скота или птицы, может быть, работал мясником, хладнокровен и силен, но труслив и осторожен, аккуратен, но не педант, старается все сделать правильно, скорее всего, был старшим ребенком в большой семье, где кроме него было еще как минимум двое или трое детей, за которых он был ответственен. Семья бедная, проживали в сельской местности, в школе учился плохо. Конечно же, мужчина, правша с учетом того, что жертва женщина, у него проблемы в общении с противоположным полом. И это все, что я могу пока сказать. Мне не хватает данных, жалуется она. Была ли девушка изнасилована? Как именно? Как она была одета? Где это все произошло? «Совершенно верно, Кисимото-сан», – воздевает палец вверх профессор. «Даже на основе одной фотографии вы совершенно верно выстроили профиль убийцы». Она открывает глаза. С момента, как ее пудинг объявил начало веселой игры, прошла едва ли секунда, но она уже знает о нем все, что только можно знать. Манипулятор, растлитель, кукловод – и это тоже были всего лишь маски. Маски, под которыми скрывалось истинное лицо Кенты. «А ну, дай сюда!» Она вытаскивает у Айви из-за пояса абсолютно точную копию револьвера «Кольт Питон» с 6-дюймовым стволом. Время выручать ее пудинга. Он, конечно, и сам справится, но тогда он не узнает, что они созданы друг для друга. «Ты что собралась делать?» Распахивает свои невероятно длинные ресницы ей навстречу Айви, и Бьянка улыбается ей в ответ, чувствуя, как теплое чувство абсолютной свободы растекается в ее груди. Она перехватывает свои длинные волосы резинками, формируя два хвостика. Все должно быть идеальным. Она наконец-таки встретила его. Перехватывает револьвер и смотрит на окно. Никогда в жизни она не выбивала окно своей ногой. Никогда в жизни она не прыгала через это окно навстречу опасности. Жалко, что у нее нет сейчас биты или молотка. «Эй, Бьянка!» Айви хватает ее за рукав, и она видит искреннее беспокойство в ее глазах. «Да, — думает она, — все-таки Рыжик только делает вид, что безумно и на одной волне. Это приятно». И она признательна ей за все, что она делает, лишь бы ей было комфортно притворяться, что она не одна такая сумасшедшая. Но Рыжик всего лишь притворяется. Она разумна и рациональна. В критические моменты она собирается и принимает верные, выверенные и правильные решения. А ее пудинг не такой. Именно в критические моменты становится ясно, что он... «Настоящий безумец! Чертов психопат! Как же она ошибалась! Ему не нужна власть, ему не нужны деньги, ему не нужен секс, ему ни черта не нужно! Он просто следует за своим призванием, какое бы оно ни было, принимает свою судьбу, как следовало бы и ей! Я подожгу весь мир, лишь бы увидеть свет в его глазах!» — говорит она, и Айви отпускает ее рукав. Она сжимает револьвер в руке и с выдохом прыгает прямо через стекло, закрывая лицо руками. Еще в полете она думает о том, как именно поприветствовать свою любовь. С улыбкой. Конечно, с улыбкой. Она пробивает стекло, резкая вспышка боли в колене и бедре, удар о бетонный пол и осколки повсюду. «Привет, мой пудинг!» — говорит она, вставая, чувствуя, как теплые струйки крови стекают по ее лицу. Она улыбается и сжимает в руках револьвер. «Скучал?»